В. О. Зейлеру. Ледяной дом. По Горкину и вышло. И на видение не было ростепели, а еще пуще мороз. Все кошки обледенели, а воробьи на брюшко припадали, лапки не отморозить бы. Говорится, видение ломает леденье, а не всегда. Тайну премудрости не прозришь. И Брюс-колдун в крестном календарике грозился, что реки будто вскрываться станут, и по его не вышло. А в старину бывало. Горкин сказывал, раз до самого доведения такая теплынь стояла, что черемуха зацвела. У Бога всего много, не дознаться. А Панкратыч наш дознавался, сподобился. Всего-то тоже не угадаешь. Думали вот до Казанской Машину свадьбу справить. Она с Денисом все-таки матушку упросила не откладывать за святки. До слез просила. И пришлось отложить за святки. Такой нарыв у ней на губе нарвал. Все даже лицо перекосило. Куда такую уродину к венцу вести? Гришка смеялся все. А не целуйся до сроку. Он тебе усом и наколол. Отец оттепель боится. Начнем ледяной дом смораживать, все и пропадет, выйдет большой скандал. И Горкин все беспокоится. Ввязались не в свое дело, а все Скорняк заварил. А Скорняк обижается, резонит. Я только им книжку показал, как в Питере ледяной дом царица велела выстроить, и живого хохла там залили. Он и обледенел, как столб. Сергей Иванович загорячились, построили ледяной дом, публику удивим. Василий Васильевич, как угорело, и Денис с ним удрует, а толком никто не знает, как ледяной дом строить. Горкин чего-чего не знает только, и то не может. Дело-то непривычное. Спрашивая его, а как же зайчик-то ледяную избушку мог? А он на меня серчает. Раззвонили на всю Москву, и в ведомостях пропечатали, а ничего не ладится, с чего браться. А зайчик-то мог? А он зайчик, зайчик, и плюнул в снег. Никто из апартамойнями не глядит. Подручные выручку воруют. Горкину пришлось ездить досматривать. И только разговору, что про ледяной дом. Василий Васильевич праздник. По трактирам все дознает. У самых дошлых. И дошлые ничего не могут. Повезли лед с Москва-реки. А он бьется, силы-то не набрал. Стали в зоологическом саду прудовой пилить. А он под пилой крошится, не дерево. Даже сам архитектор отказался. «Ни за какие тыщи! Тут с вами опозоришься!» Уж Василий Сергеевич взялся, с одной рукой которой в банях расписывал. План-то нарисовал, а как выводить не знает. Все мы приуныли. Один Василий Васильевич куражится. Прибежит к ночи, весь обмерзлый, борода в сосульках, и лохмы совсем стеклянные. И все то ухает, манер такой взял. «Ух ты! Такого на верте махнут!» Скорняк и посмеялся. «Поставить тебя за место того хохла, вот и ахнут!» В кабинете сбор всех частей, как про большие пожары говорится. Отец советуется, как быть. Горкин – первая голова. Василий Васильевич, старичок Василий Сергеевич, один рукав у него болтается, и еще старый штукатур Пармен, мудреющий. Василий Васильевич чуть на ногах стоит, от его полушубка кисло пахнет, под валенками мокро от сосулек. Отец сидит скучный, подперев голову, глядит в план. «Но чего ты мне ерунду за гагулинами пустил?» — говорит он безрукому. «Вазы на стенах какие-то, шары в окнах, столбы винтами. Это тебе не штукатурка, а лёд!» Обрадовался, за архитектора его взяли. «Да я так прикидываюсь, ежели формы вылить...» Опасливо говорит безрукий, а Василий Васильевич перебивает криком. «Будь спокойна, суш, понатужимся, литейщиков от брамля подрядим, вроде как из чугуна выльемся, ахнуц!» Отец скажет ему кулак. «Это тебе не гиря, не болванка, выльем! Чего ты мне ерунды с маслом навертел?» — кричит он на робеющего безрукого. «Сдержат твои венцы крыльцо! Ледяной вес, прикинь, не дерево тебе, лед хрупкой! Навалит народу, да упаси бог, рухнет, сколько народу передавим. Генерал-губернатор, говорят, на открытие обещал прибыть. Как раззвонили черти!» Оно и без звону раззвонилось. Дозвольте досказать, пробует говорить Василий Васильевич, а язык и не слушается с морозу. Как показали все планты оберполицеймейстеру, утвердит чудеса, все из лёду. Говорит, обязательно утвержду, не видано никогда, самому князю Долгорукову доложу про вас и чудеса. Всю Москву удивите, ахнут, по башке трахнут. Ты, Пармен, что скажешь? Как такую загогулину изо льду точить? Пармен важный, седая борода до пояса, весь лысый. Первый по Москве штукатур, во дворцах потолки лепил. Не лить, не точить, а по-нашему надоть, лепить, выглаживать. Слепили карнизы и чуть мокренько, тени правилками, похворми, лекальчиками пройтить. Ну, чего, может, и отлить придется, с умом вообразить. Несычное дело, а ежели с умом можно, будь спокоен, скричит Василий Васильевич, уж понатужимся, все блепортуем с нашими трубятами, вся Москва ахнет, все ночи надумывает ужусь, ух ты! Пошел тучься там, на версту от тебя несет, как какое дело серьезное, так он, черт его разберет, шлепает отец пятерней по плану. Горкин все головой покачивает, бородку тянет, не любит он черных слов, даже в лице болезны у него. «И за что?» — скрикивает, как в ужасе Василий Васильевич. «Дни ночи мечусь, весь смерзлый, чистая калмышка, по всем трактирам с самыми дошлыми добиваюсь». «Допиваюсь!» — кричит отец. «Сыми нельзя без энтова, через энтова и дознаюсь, нигде таких мастеров, окроме как запойные, злющие до энтова. Уж судьба планида так выводит из себе. Ух ты, какие мастера! Доверьтесь только, выведем так, что... Ух ты!» Отец думает над планом, свешивается его хохол. «А ты, Горка, как по-твоему? Не нравится тебе, вижу». «Понятное дело, но не свычное, а глядится, Пармен верно сказывает. Лепить надо. Стены в щитах лепить, опосля чуток пролить, у кошечки проежем, а там и загугулин его делку. Балаган истёсу над домом взвошим, морозу не допущать, чтобы те ни морозу, ни тепла, как карниз-то тянуть станут, а то не дасть мороз, закалит». «Так, — говорит отец веселей, — и не по душе тебе, а дело, говоришь. Значит, сперва снег маслить, потом подмораживать, так?» «Осенили, господи, осенили!» — вскрикивает Василий Васильевич. «Ну, теперь и че ахнем!» Денис просится доложиться, просовывается в дверь Маша. «Ты тут еще с Дениской пошла!» — машет на нее Горкин. «Да по ледяному делу, — говорит, — очень требуется. Андрюшка, они чего-то знают!» «Зови!» — велит отец. Входит Денис в белом полушубке и белых валенках, серьга в ухе, усы закручены, глаз веселый, совсем жених. За ним шустрый, отрепанный Андрюшка, крестник Горкина, святого голубка на сень для Царицы Небесной из лучинок сделал, на радость всем. Горкин зовет его «Золотые руки», а то «Андрейка», а если поласковый – «Мошенник». За виски иной раз поучит, не учись пьянствовать. Денис докладывает, что дознались они с Андрюшкой. В 3 недели ледяной дом спроворят какой угодно, и загогулины, и даже решетки могут, чисто из хрусталя. Отец смотрит, не пьяно ли? Нет. Денис стоит твердо на ногах, у Андрюшки блестят глаза. Ври дальше. Зачем врать? Можете поглядеть. Докладывай, Андрюшка, ты первый-то. Язык у Андрюшки язва, Горкин говорит. На том свете его обязательно горячую сковороду лизать заставят. Но тут он много не говорит. Плевое дело. Болезнь на эти столбы винты. Можете глядеть, как бушуй обработали. Водой полили. Стал ледяной бушуй. Как? Бушуй обработали? Вскрикивает отец и Горкин. Живого бушуя залили. Язва ты, озорник! А я вспоминаю про залитого в Питере хохла. «Да что вы!» – ухмыляется Денис. «И снегу слепил Андрюшка, на глаз прикидывали с ним, а потом водичкой подмаслили. Дерзкий, чтоб снег был, как в рост теперь!» – говорит Андрюшка. «Чтоб похитрей надо, мы с Денисом, а карнизы тянуть штукатуру в поставите. Я в деревне и петухов лепил, перышки, видать, было», – сплевывает Андрюшка на паркет. «А это пустяки и загогулины. Только с печкой надо под балаганом». В одно слово смехал пан, встревается Василий Васильевич. «Мороза не впущать, где терпугом, где провилкой, водичкой подмасливать, а к ночи мороз впущать. Да вы извольте бушую поглядеть». Идем с фонарем на двор. Холодный прачечный сидит на полу бушуй. «Живой! Ах, сукины коты, живой! Чуть не лает!» — скрикивает Василий Васильевич. «Ну, совсем бушуйка! И лохматые на глазах махры, и будто смотрят, глаза блестят!» Впервые тогда явилось передо мною чудо. Потом я познал его. «Ты?» — удивленный спрашивает отец Андрюшка, указывая на ледяного бушуя. Андрюшка молчит, ходит вокруг бушуя. Отец дает ему зелененькую 3 рубля за мастерство. Андрюшка, мотнув головой, пинает вдруг сапогом бушуя, и тот разваливается на комья. Мы ахаем. Горкин кричит: «Ах ты, язва, голова вертячая, узорник, мошенник!» Андрюшка ему смеется: «Тебя погоди, сваляю, крестный, тогда не пхну! В трактир, что ли, пойти погреться?» В зоологическом саду на Пресне, где наши ледяные горы, кипит работа. Меня не берут туда. Горкин говорит, что не на что там глядеть покуда. А как будет готово, поедем вместе. На Александра Невского 23 числа ноября меня посылают поздравить крестного с ангелом. А вечером старшие поедут в гости. Я туда не люблю ходить. Там гордецы богачи и крестный грубый. Глаза у него как у ледоеда. Огромный, черный, идет, пол от него дрожит. Скажешь ему стишки, а он и не взглянет даже. Только буркнет: «Ага, ладно, ступай, там тебе пирога дадут». И сунет рваный рублик. И рублика я боюсь. Грешный он. Так и говорят все. Кашинские деньги сиротскими слезами политы. Кашины — тискотеры. Дерут с живого и с мертвого. От слез на пороге мокрые.